Глава 8. Нежные ростки чувств. В столовой, правда, лишь Яна и Эльф сполна отдали должное ужину. Парням еще предстояла тренировка под ванну, после которой, собственно, Машьелису и нужно было завернуть к мастеру Байону. Над ван не ходил лишь Стефаль. У старосты, помимо игр, имелось предостаточно дел. В соревнованиях за факультет он, правда, все равно принимал участие в качестве запасного игрока. Но от систематических тренировок под оком требовательного Рольда был великодушно избавлен. Потому после ужина Янка и Стефаль пошли в общежитие вдвоем. Галантный эльф перехватил сумку девушки и, привычно зарозовев кончиками ушей, предложил ей руку. Янка положила ладонь на предплечье друга. «Здорово, что теперь ты в нашей команде!» Улыбнулась девушка спутнику и получила в ответ одну смущенную улыбку от него и пяток убийственных косых взглядов от поклонниц старосты. Правда, после прошлогоднего случая с парочкой выдумщиц, целый семестр не вылезавших с отработок в теплице Яражи, желающих серьезно напакостить Янке, больше не попадалось. Да и вообще, подлечить и пакостить в АПП не было принято. Те, кто не понимал и не принимал духа Академии и не желал менять свое поведение, вылетали быстрее ураганного ветра. И Гидриксиль лишала недостойных своего покровительства. Цветной браслет студента просто исчезал в запястье, и листик знак факультета на жилете рассыпался в труху. К счастью, на Янкином курсе таких индивидуумов не оказалось. Даже Пит и Ириаль, самые вредные второкурсники, палки не перегибали. «Мы тебя так и не спросили сегодня. Ты что-нибудь про пострадавшее дерево узнал?» Спохватилась девушка уже рядом с дверью в свою комнату, до которой ее сопроводил староста. «Нет, я парням уже сказал», — сожалея, тихо признался эльф. «По пророчествам ничего выяснить не успел. Мне с кем-то из дежурных летописцев переговорить надо». «Йор точно не сможет. Он все-таки тоже летописец», — предположила Яна. «Нет, у него полномочий нет. Я, как староста факультета блюстителей, могу проверять в архиве свитки пророчеств, назначенных к исполнению в семестре. Не читать их, срывая печать, но все же изучить дату и место исполнения пророчества вправе. А возможно, получится переговорить с летописцем, фиксировавшим пророчество, если на него мастера не наложили печать молчания», — в полголоса пояснил Стефаль. «Ой, а что, пророчество кто-то выбирает?» — заинтересовалась девушка и, спохватившись, предложила. «Давай зайдем, я чайку поставлю, варенье вишневое открою». «Если ты считаешь это уместным», — неожиданно застеснялся эльф. «Конечно». Яна повела плечами и открыла дверь ключиком. «Ты нас к себе в гости постоянно приглашаешь, угощаешь, а сам чего-то вдруг заскромничал. Посидим, поболтаем, а там, глядишь, и Йорд с Эоли вернутся». «Хорошо». При таком раскладе стеснительность у Стефа как-то разом прошла. А что появилось нечто вроде легкого недовольства, невозможностью провести вечер тет-а-тет с Янкой, так о том староста задумываться себе не позволил. Опять же, вишневым вареньем его не каждый день почивали даже дома, в лесах. Эльфы вообще предпочитали естественный вкус, и варенье у сородичей никогда не выходило по-настоящему сладким. Таким, как любил остроухий лакомка. То ли дело яство из баночек Яниной бабушки. «Пророчества не выбирают, я несколько неверно выразился», — принялся объяснять Стеф после второй сноровисто подчищенной розетки с вареньем. «Из общего архива пророчества Академии летописцы извлекают те, которые хронологически, если, конечно, судить по меткам на печатях, приближаются к паре исполнения, и переносят их из хранилища в зал свитков, рядом с залом жребия. В зале свитков всегда дежурит один из студентов. Он следит за печатями и выделяет те свитки, которые пришел час блюсти. Интенсивность свечения их печатей резко возрастает. Именно эти свитки и отбирают для исполнения по жребию». «Это как?» — заинтересовалась собеседница системой, с которой была знакома лишь в общих чертах. На лекциях первокурсникам такого в деталях не рассказывали. Наверное, мастера предпочитали подгружать информацию постепенно, по мере необходимости. Но вот теперь, когда совсем скоро Янкиной команде могло выпасть блюсти пророчество, девушка решила расспросить друга. «Листья и гиды с нанесенными на них символами помещаются в два шара жребия и встряхиваются. Из щели в шаре всегда выпадает лишь один лист. Цифра, начертанная на первом шаре, означает номер курса, на втором — номер команды. Определенная жребием группа вызывается в зал порталов для исполнения пророчества в назначенный час, чаще всего в четвертый учебный день циклада. Или, если случается хронологический сбой пророчества, в любой из дней. Браслет на руке, знак студента, начинает сильно чесаться. Это ощущение ни с чем не спутаешь. «Как-то странно», — поболтала ложкой в чашке Янка. «Неужели все пророчества по графику сбываются, словно и для них, как для уроков, расписание есть?» Стефель качнул головой и удивленно вскинул красивые изогнутые брови. «Нет, конечно. Если бы силы времени не хранили баланс, помогая Игдриксиль в ее миссии, ни мы, ни Институт пророчеств и гиды не справились бы. Ты же слушала основы мироздания у Ясмера». «Ну да», — понуро согласилась Яна. «Слушать слушала, только мало что поняла и почти все забыла. А силы времени — это те, которые в разных мирах время регулируют, да?» «Упрощенно, да. Они контролируют временные потоки мироздания и помогают нам контролировать исполнение пророчеств и предсказаний в мирах», — согласился Стефель почти с умилением, взирая на собеседницу. Почему-то ему очень нравилось объяснять девушке даже самые элементарные вещи. Не говоря уж о том, что, попроси Яна, он с удовольствием стал бы заниматься с ней дополнительно и все равно чем. Зачарованный открывающимися перспективами, эльф позволил себе несколько секунд помечтать, потом как-то резко помрачнел. Вспомнилась грядущая фиктивная помолвка Янки с Машьелисом. Замысловато переплетя пальцы, Стефель помялся и вдруг выпалил. «Яна, как ты считаешь, я красив?» «Конечно», — машинально ответила девушка, искренне удивившись возможным сомнениям эльфа. «Чего думать-то, когда в зеркале ответ каждый день видишь? Очень красив, как и все эльфы и эльфийки». «Ты в самом деле так считаешь?» Продолжал допытываться Стефель. Он протянул руку и робко коснулся ладони девушки. «Считаю», — охотно подтвердила Яна, и, внезапно догадавшись, куда клонит стеснительный друг, с горячим сочувствием уточнила. «Тебе какая-то девушка нравится, и ты не уверен, понравишься ли ей?» «Именно». Потупился Стефель, кончики ушей у него снова залили. «Не переживай, ты очень-очень красивый, умный, добрый и ответственный». Стараясь, чтобы ее голос звучал как можно убедительнее, заговорила Янка, наклоняясь к собеседнику. «Ты не можешь не нравиться. Если стесняешься, хочешь, я сама с той девушкой, которая тебе приглянулась, поговорю. Уверена, у вас все получится». Стефель почему-то покраснел еще сильнее и закашлялся. Наверное, подавился вареньем. Сладко это, если не в то горло попадет, так изнутри дерет, хуже перца. Янка захлопотала, доливая эльфу воды в чашку. Заботясь о госте, хозяюшка все продолжала чирикать. «Ты замечательный, Стеф. Все девчонки на факультете на тебя заглядываются. Как зовут твою девушку? Давай я прямо сегодня к ней подойду». Вообще-то, временами Яна была очень стеснительной. Но если речь шла о благополучии друзей, то пробивной способности и упорству Донской могли позавидовать Таран, осадная башня и знаменитый однофамилец вместе взятые. Вот сейчас она решила позаботиться о старости, и ничто уже не могло остановить землянку, вознамерившуюся сделать добро. Ничто, кроме таких слов, самого объекта предполагаемого благодеяния. «Спасибо большое, Яна, только никому подходить не надо», — тихо прошептал Стефель. «Стесняешься?» — притормозила девушка. «Тебе время нужно, чтобы обо всем подумать?» «Да-да, надобно», — охотно закивал староста, не поднимая на собеседницу глаз. «Я обязательно поведаю тебе, когда все обдумаю». «Ладно», — пожала плечами Яна. Иной раз даже самые бойкие парни бывали стеснительнее девушек. Вот Стёпка, ее приятель, когда влюбился в Ленку с соседней улицы, первое время с бойкой девчонкой общался только через Янку и везде ее с собой звал. Это уж потом Ленка все в свои руки взяла и из Стёпки дурь вместе со смущением повыбила. Стефель, он такой тонкий, интеллигентный, сразу видно, чувствительная натура. Вот и смущается бедняжечка. К счастью, долго переживать смущение эльфу не пришлось. В комнату со смехом и поцелуйчиками вломились Йорта и Оля. Заметив чаевничающую парочку, они, конечно, миловаться перестали, только держались за руки и улыбались друг другу так, словно целовались взглядами. Янке снова на секунду стало завидно. Какая же у подруги настоящая любовь, какая же она счастливая. «Ясного вечера!» поздоровалась Сифринг с соседкой и старостой. «Ясного», — кивнул Йорд. «Вы с артефакторики у декана?» — уточнил Стефаль, обменявшись приветствиями с ребятами. «Да и нет. Ничего интересного мы не услышали», — поморщился Василиск, не особенно любивший сплетни. «Ректор Шауртан к декану заходила». И Оля, как девушка, относилась к такому виду передачи и распространения сведений поспокойнее и сочла нужным поделиться с компанией, добытой по случаю информацией. Ректор жаловалась, что городской совет и комиссия по расходованию ассигнований в этом году особо зверствуют. Наверное, проверяющих в этом семестре пришлют. Вроде как советник Ширло сам к нам с инспекцией явится. Агат утешал, предлагал ему какую-нибудь очень нужную редкость из теплиц сунуть, чтобы резко подобрел, интерес к проверке потерял и домой засобирался. Еще Шауртан сказала, что мастер Герак спешно отбывает к дочери. Она плохо переносит беременность. Близость к матери в родном гнезде должна помочь Горгулье выносить двойню. Поэтому неясно, кто станет преподавать в АПП этикет. Кто-то из мастеров замещать станет или нового преподавателя придется подыскивать. «Надеюсь, у мамы и малышей все хорошо будет», — от души пожелала Яна и, чувствуя неловкость, призналась. «Вообще-то я рада. Я мастера Геракх чуток побаиваюсь. Очень уж она суровая. Вроде и делаешь все, как она говорит, стараешься, а спиной, чуешь, не одобряет». «Горгульи они такие. Камень есть камень, пусть и живой», — пожал плечами Йорд. «Никого, кроме членов своей семьи, не признают. Зато справедливые, не любят всех одинаково, но учат на совесть». Стефаль задумчивой полуулыбкой кивнул, подтверждая слова Василиска. Пришедшие налили себе чаю, и мирный разговор о тяготах студенческой жизни потек дальше. Уйдя из комнаты подруги, староста метнулся к себе, под сень живого дерева Саоруэ. Юный эльф хмурил брови, быстро строчил что-то на листе бумаги, потом замирал, черкал, кусал губы, комкал или рвал написанное. Спустя пару часов, когда за окном начало смеркаться, вокруг Стефаля весь пол уже был в бумажных отходах. А он все черкал и комкал, брал из тонкой папки серебряным и травянисто-зелёным тиснением листок за листком и недовольный выбрасывал. Слова никак не хотели складываться в нужные предложения. До поздней ночи над рабочим столом вместо лампы светился золотой шар крупного волшебного плода. Навалившаяся усталость между тем брала свое. Поначалу Стеф мотал головой, отгоняя дремоту, потом потирал веки. В конце же концов сам не заметил, как положил щеку на стол и крепко заснул. Эльф спал, сжимая в пальцах пищу палочку с забавным цветком на кончике. Мало-помалу пальцы юноши разжались, и палочка мягко покатилась по бумаге, остановившись в нижнем уголке листа. Цветок ручки коснулся красивого вензеля, и случилось маленькое чудо. Листок с записями, выскользнув из-под щеки писателя, сложился в симпатичную бумажную бабочку. Бумажной та пробыла лишь долю секунды. И вот уже, затрепетав радужными крылышками, со стола вспорхнула волшебная красавица. Покружившись по комнате, она растаяла в воздухе. Стефаль остался один, не считая живого дерева. То укоризненно поскрипело ветвями, подмело высвободившимися корешками и склоненными веточками пол, смахнуло мусор со стола и притушило плод фонарик. Перемещать на ложе самого молодого хозяина растение не решилось. Только превратила жестковатый рабочий стул в уютную кушетку и прикрыла эльфа самой мягкой веткой с густой листвой. Так, свернувшись клубочком, будто большой кот, староста факультета блюстителей пророчеств и проспал до самого утра. С первым звучным ударом утреннего колокола студент вскочил чуть заспанный, растрёпанный и не очень понимающий, где он и как тут оказался. Впрочем, на память Стеф не жаловался и очень быстро вспомнил свои вечерние метания. Глянув на убранный стол, эльф благодарно погладил ствол заботливого дерева и поспешил в душ. Душевные страдания не отменяли обязанности привести себя в порядок и учиться. Помучиться над бумагой Стефаль собирался нынешним вечером. Задумчиво-мечтательным видом эльф, вместо безнадежно упущенного завтрака, прихвативший пару крупных орехов и яблоко из вазочки, приоткрыл дверь в тихий коридор. Большая часть студентов уже успела отправиться на занятия, а вот выйти из своей комнаты Стефаль не сумел, потому что наткнулся на стену. Живую стену в темно-зеленом. «Отец?» Недоуменными птичками взлетели вверх пшеничные брови юноши. «Почему ты здесь?» «Где я должен быть, когда мой сын требует разорвать договоренность о помолвке с родом Алео и заявляет, что влюбился в человеческую девушку?» Подчеркнуто нейтрально осведомился высокий синеглазый эльф. Такой же золотоволосый и прекрасный он выглядел бы ровесником сына, если бы не суровый вид и некая неясная тяжесть во взгляде, выдающая возраст. «Я не... но я не отправил письма, как?» Растерянно заморгал юноша, отступая назад в комнату. «Вот так». Старший эльф разжал пальцы, являя на ладони помятую бабочку. «Ой!» — совершенно по-детски выдохнул Стефаль. «С дороги, Стеф! Янка тетрадку по истории гида забыла!» Донесся выкрик из коридора. Поскольку староста уже и так находился в комнате, а его отец на имя Стеф не откликался и отступить не подумал, случилось то, что случилось. Синеглазое возмездие, прибывшее вправлять нерадивому чаду мозги и вставлять фитиль, развернулось, чтобы пронзить взглядом того, кто треплет имя его отпрыска, коверкая до столь просторечной формы. А Янка, несущаяся сломя голову за забытой тетрадью, всей массой налетела на препятствие. Препятствие, не ожидавшее такой сногсшибательной атаки, охнуло, прогнулось и рухнуло на пол. Яна полетела сверху, вышибая своими персями последний воздух из груди эльфа. «Прости, Стеф», — пробормотала Янка, пытаясь подняться, смахнула с глаз опять растрепавшиеся кудряшки и испуганно охнула. Синие глаза, пронзавшие ее от макушки до пяток, никак не походили на травянисто-зелёные и всепрощающие. «Яна, ты не ушиблась?» — всполошился юный эльф, позабыв про разборки с отцом из-за возможной травмы подруги. «Нет, все в порядке, не волнуйся. Извините, пожалуйста». Густо покраснела Янка, отползая от живого и очень сурового матраса. «Я нечаянно, очень торопилась». «Уже не торопитесь?» — вскинул бровь эльф. Из красной девушка стала белой. Ее прошиб холодный пот при мысли об опоздании на историю Игиды. Коль не успеет сдавать, не пересдать ей предмет приятному во всех отношениях мастеру Ясмеру. С трудом отведя глаза от суровых синих озер, девушка промямлила. «Нет, очень тороплюсь». Янка подхватилась и понеслась по коридору за забытой тетрадью. Она еще успела услышать голос Стефа, обращающийся к суровому красавцу. «Отец». К Машьелису, терпеливо ожидающему напарницу в начале коридора общежития, Донская снова выскочила красная, запыхавшаяся и сжимающая в руках заветную тетрадку. Можно было бы, конечно, вырвать откуда-нибудь лист и записать лекцию на нем. Вот только Ясмер в прошлом году пару раз сухо отчитал забывчивых студентов. И смотрел он на них при этом очень внимательно. Проверять на собственной шкуре, к чему эти взгляды приводят, Янке, получившей автоматом, хвала всем существующим богам, силам и великому Творцу, зачет по основам мироздания, ни чуточки не хотелось. «Об кого это ты так удачно затормозила?» — подколол Тарап и Гулис. «Кажется, о папу Стефаля». Еще гуще покраснела и очень смутилась девушка, вздохнув полной грудью. «Хм, вроде родительский день в ВПП не назначали. Странно, что его во врата пропустили. Небудь какая-нибудь большая шишка или старый знакомый мастеров». Сходу все обдумал и выдвинул несколько предположений дракончик. Приметив смущение напарницы, парень окончательно развеселился. «Чего это ты жмёшься? Неужто так понравился?» Янка только еще разок вздохнула и на хихиканье напарника честно ответила, злясь на саму себя больше, чем на кого бы то ни было. «Чего-чего? Дура я, девка! Как синие глаза увижу, мозги последние теряю! А он еще и строгий такой, жуть берет. Если мы снова столкнемся, уводите меня подальше, чтобы я каких-нибудь глупостей не натворила». «Договорились». Разом прекратив насмешничать, заявил дракончик, подхватил девушку и, невзирая на разницу в габаритах, спокойно поволок ее за собой к общему корпусу на лекцию, где ждал друзей Хак. Впрочем, серьезности этой Лису хватило на пару-тройку минут. Потом он озорно ухмыльнулся и шепнул на ухо Янке. «Не могу же я позволить, чтобы моя будущая невеста сбежала за день до помолвки, и не с кем-нибудь, а с папашей нашего общего друга Стефа». «Да нужна я ему, как рыбе зонтик». Машинально огрызнулась девушка и тряхнула головой, пытаясь прогнать всякие посторонние мысли о синеглазых красавцах, наверняка глубоко женатых и вообще годящихся ей в прадедушке. пусть и отлично сохранившихся внешне. На истории гида не было студентки внимательнее Янки. В кои-то веки она пыталась не только записать кое-что из сказанного мастером Ясмером, но еще и по возможности обдумать сказанное. Ничто так основательно не прочищает голову, как загрузка ее учебным материалом. В общем, к последнему, четвертому занятию по этикету, где лекции, как правило, совмещались с практическими упражнениями, девушке почти удалось успокоиться. Особенно помогло четкое осознание бесперспективности романтической привязанности к родителю напарника и удаленность от сбивающего с ног и вызывающего дрожь синего взгляда.